Петр шел все быстрее и быстрее, тревожно поглядывая на афиши кинотеатров. Не дай бог туда понесет. Правда, за полчаса забвения от жизни 40 копеек дешево. Но похмелье сильнее от дешевого. Как выгодно отличается кино от жизни. Там все быстро, хоть и неинтересно бывает. И главное, сопровождается музыкой. Какая музыка? Что? Куда это я иду? Не все ли равно, чем сопровождается? Музыкой, свободой, покоем. Хоть в тюрьме. Не надо бы нам ни миллиона, мне бы мысли разрешить. Да как ее разрешишь, если ее в руку ты не возьмешь, хоть и поймал, как скользкая пойманная рыба, раз и опять в реке. «Эй, парень, постой!» — окликнул Петра оборванный человек. «Что? Ты не торопись. В военкомат идешь?» «Нет», — ответил пораженный Петр, которому действительно надо было в военкомат, хотя не этого района. «Ну ладно, я-то думал, военкомат. Дай один с копеек, хоть маленькую возьму». Петр отдал деньги и все быстрее отошел дальше, уже не зная куда. Близился вечер. Люди уже вышли с работы и стояли по очередям, кто в магазине, кто прямо в уличной толчее. Петр, сгорбившись, стоял у уличного ларька и наблюдал за быстрым и нечеловеческим движением селедок на прилавке, людей и машин. Все, даже селедки, имело какой-то сосредоточенный вид, будто только что оторвалось от подлинного, настоящего дела ради короткой перебежки к другому настоящему делу. Петру захотелось взять кого-нибудь из этих людей за лацкана пиджака и что из силы крикнуть: «Весть! Весть дай!» Вроде похожая фраза есть у Вунигута. Никогда не обходится без рефлексии. Рельсы бездорожья. Жизнь кажется просто невозможной. Поди ж ты, она продолжается. Мы продолжаем жить. Вот уже солнце между домами, последние косы, Достоевские лучи. Чем мне больнее, тем лучше. Почему? Почему совесть, которой у меня может и нет, должна мучить меня незнамо за что? Или прав Василий? Это чувство первородного греха, и успокойся на этом. Или просто грехи замучили? Василий хоть грехи может замолить. Хотя как это замолить? Их можно только исправить, чего, правда, тоже сделать нельзя. Можно купить в гастрономе индульгенцию за 42 или за 4,12. Видно, нет мне благодати, нет ее. И без нее не жизнь, одно название, вот как в кино. Занавес, окошечко, откуда луч. И на экране уже ничего нет. Одни разговоры. Только в луче Бога получается жить. Чтобы жить вне этого луча, какое напряжение нужно? Да ну! Как бы ни напрягалась фигура на экране, при занавешенном окошечке вряд ли выживет. А вдруг все-таки сможет? А все-таки, Господи! Ох, зануда я! Что делать, что делать? Кем быть, да кто виноват? Да вот он, старичок, идет через дорогу, ему же трудно. Что ж ты ему не поможешь? Петр дико махнул рукой, плюнул и энергично перебежал улицу. Даже не замедлив шага, он толкнул дверь бара. Она не поддалась. Швейцар смотрел, как рыба. «Пусти, говорю!» — крикнул Петр. «Ты смотри!» — сказал Максим, открывая дверь. «Федор заболел». «Как заболел? Чем?» — удивился Петр. «Кто его знает? Никогда вроде не болел». «Да что у него, температура? Болит что-нибудь?» «Температура», — Кобот сказал. «Не говорит ничего. В карты играть стали. А он, вижу, не может, как дохлый». Петр быстро прошел в комнату, как бы извиняясь, присел на пол рядом с раскладушкой Федора. «Что, Федор? Мутит чего-то. Портвею бы надо, да денег, — сказал, — нету. И у меня нет». Петр виновато обшарил заведомо пустые карманы брюк. «Ты аспирин-то принимал?» «Кобот дал чего-то». «Ну, ты спи, главное. Спал сегодня?» «Весь день спал». «Вот и ладно. Завтра и выздоровешь. Или врача вызови». «Нет, не надо. Завтра лучше выздоровлю». «Ну уж в жопу врача», — сказал Максим, входя. «Я как-то вызвал врача. Так потом хлопот не оберешься, а толку никакого». «Кобот понимает. Он таблеток дал». «Каких? Покажи». «Вон на полу лежат». На полу лежали пачки аспирина и барбамила. «Я завтра еще принесу других», — сказал Максим. «И вообще, кончай ты, может, он и не болеет вовсе, а так рыба объелся». Петр подтыкал рукой таблетки на полу, журналы, взял тетрадку, в которой Федор время от времени записывал, что придется, или сам сочинит, или услышит. Посмотрел последние записи. «Если человек ест в темноте, хоть и называется темноедом, это ничего. Одинаковое одинаковому рознь. Нужно твердо отдавать себе отчет, зачем не пить? Хоть и умные бывают, а все равно. Разливное и дешевле, и бутылки сдавать не надо. Надо верить жизни, она умнее. Вплоть до того, что как выйдет, так и ладно. Ты надеешься, что как выйдет, так и ладно? Значит, выбор за тебя сделает дьявол. На смерть друга. Шла машина грузовая. Эх, да задавила Николая. Ишь ты, это ты когда написал? — спросил Петр. «Это он сегодня», — гордо ответил Максим. «И стихотворение сегодня?» «И стихотворение». Петр хлопнул по лбу, достал из портфеля книгу. «Сейчас послушайте внимательно, не перебивайте». Федор сел и спустил босые ноги на пол. Максим чуть нахмурился. Оба закурили. «Для отрока в ночи, глядящего эстампы».